садике все уже стояли на ушах. Пользы в этом было чуть, разве что додумались камеры посмотреть. По ним и увидели, что мальчик, пользуясь суматохой с поиском Славика, выскользнул через задние ворота и просто ушел. Куда? Зачем? Какая разница, ведь ура, ура, Влад с Егором уже здесь. Им выдали курточку, на этот раз Женя, и они побежали по следу. Глеб и Яся не отставали, ну, вернее, пытались не отставать. Сначала малыш дошел до дыры с внешней стороны. Постоял у нее, камеры чародея это подтверждали, и пошел той же дорогой, что и Славик. Никто не удивился, что след привел их на тот же пятачок, где они уже были, и где игрушечный лев продолжил свое путешествие другим способом. «То есть это Линь-Жень взял Славика?» — спросила слегка запыхавшаяся Яся. Со второго раза лесной забег дался ей легче, да она почти не заметила его, переживая. «Нет». Влад опустился на четвереньки и нюхал землю почти так же, как стоящий рядом Егор. Дальше по земле он тоже не шел. «Оба взлетели?» Глеб поймал два осуждающих взгляда и поднял руки в жесте «Сдаюсь, не бейте сильно». «Сможешь найти?» «Идемте». Вчетвером они выбрались на узкую, на полторы машины, асфальтную дорогу, где не то что камер, даже фонарей не было. Прошли по ней еще с десяток метров. «Вот здесь они сели в машину». Влад сморщился при виде пятна какой-то маслянистой жидкости. «Все, дальше не проведем. Увезли их, Глебушка. Там, на том пятачке, мальчика кто-то ждал. Возможно, подманил игрушкой». Оперативник кивнул, соглашаясь. «Ты понял, кто? Что за запах? Мужчина? Женщина? Вид?» «И адрес по прописке. Влад!» «Я пытаюсь понять». Егор покружил немного рядом, явно переживая, что потерял след. Потом отошел ближе к обочине, еще немного покрутился и опять сделал странную стойку. «Ты уверен?» — удивился оборотень. Очевидно, Егор был уверен. «Как Влад это понял?» «Как-то». Яся и Глеб поверили ему на слово. «Он знает этот запах». Вернее, недавно его нюхал. То, что произнесли после этого оба зрителя, на цензурный переводилось как «невероятное потрясение и восхищение». Девушка к тому же присела перед псом и принялась его гладить. Егор мигом попытался ее залезать и залезть всей тушей на руки. «Эй, сестренка, ты мне собаку испортишь. Сначала дело, потом награда». «Ой!» Неискренне повинилась Ярослава, еще пару раз украдкой почесав собаку. «Кстати, это универсальный совет», — подмигнул оборотень, когда ведьма поднялась. Он скосил глаза на друга и добавил. «Для мужчин тоже подходит». Яся мигом покраснела. Влад же принялся объясняться с Егором, и скоро все четверо отправились обратно. Пес уверенно вел к тому пятачку, где обрывались следы Линь-Женя и Славика, а потом к заднему двору, но кружным путем, явно повторяя путь злоумышленника. «Егор уловил этот запах еще в детском саду. Тогда это просто был один из нескольких недавних запахов, которые сначала были внутри, а потом снаружи. Причем обладатель этого запаха вышел из задних ворот так же, как Линь-Жень». До Ярославы не сразу дошло, что это значит. Потом она сообразила. Сначала этот кто-то был внутри, а задними воротами пользуется в основном персонал,